Примечание к части. Среза — долгий перерыв, но после долгого перерыва нужно было вливаться в рабочий процесс, да и с нетом проблемы, а зарплату задерживают, так что еще раз прошу прощения у всех, кто меня читает. Постараюсь исправиться. Часть 41. Монастырь и правда слабо напоминал то, чем некогда являлся. Обычное здание с острыми шпилями и примерно десятком скульптур на крыше да при входе. Но стоило перейти на магическое зрение, как сразу становилось понятным, что лезть туда в лоб точно не стоит. Сотни, если не тысячи чар и заклинаний. Километровые цепочки рун и глифов, буквально наползающих друг на друга. Тускло-зеленое и бледно-голубое свечение от земли в радиусе нескольких сотен метров вокруг строения и уходящее куда-то вниз. Насколько именно, я понять так и не сумела, однако даже так стало понятно, что весьма далеко, или глубоко. Скульптуры тоже оказались далеки от понятия обычности, големы и горгульи. И плотная пелена негатива, повисшая над территорией. Судя по ее густоте, тут умерла не своей смертью далеко не одна сотня разумных. И не просто погибла, а в страданиях, причем не слабых. И неведомый мне мастер сумел поставить эти отголоски их боли, страха, ненависти и прочего, себе на службу, запитал какие-то чары. Стоит задеть сигнальные нити, и произойдет активация. Немного покрутившись, я пришла к логичному выводу, что либо мне нужна целая армия смертников, либо лезть туда в одиночку, либо... Да много в общем-то было вариантов, но проще всего попытаться найти черный ход. Не факт, что нынешние хозяева этого места не попробуют свалить, стоит начать штурм или просто почуяв что-то неладное. Поэтому проще всего попробовать вывести из строя, так сказать, часть защитных чар, чтобы они перестали понимать, кто тут свой, а кто чужой, ну а сама загляну к ним через другой ход. Даже если он и не черный. Пара сотен заключенных, набранных в ближайшей тюрьме, а также десяток зэков из Аскабана, вооруженных довольно неплохим, пусть и устаревшим по меркам Александра, оружием, первыми отправились в канализацию. Проверочные чары уловили, что живых там хоть и нет, но некроэнергии оттуда прет так, словно там целое кладбище с полутысячелетней историей. И что-то мне подсказывало, что оно там действительно есть, но вот усопшие вряд ли спокойно лежат в своих могилах. Если они у них есть, учитывая то, что находилось над этим местом. Не то чтобы я особо сильно ждала результата от толпы практически ничего не умеющих людей, но все же лучше их не жалеть, чем отправить туда условно лояльные военные подразделения короны. В конце концов, анализа точно мне врагом не будет, а значит и ее будущих подданных стоит поберечь по мере возможностей. Зэки же, они знали, что наказание за их дела будет, а значит я в своем праве. Даже если кто-то и считает иначе. Дождавшись, пока первая десятка солдат скроется под землей, я подошла к одному из тех фири, которые выполняли роль техников и инженеров в моем окружении. Целая куча мониторов исправно передавала изображение, правда только при условии, что сами дроны или големы находились достаточно близко к человеческому телу. Стоило отдалиться на 10-15 метров, и приборы и магические артефакты начинали выходить из строя. При всем этом, уровень самой некроэнергии был не настолько высок, чтобы грешить на него. Слепо потыкавшись и ничего не обнаружив, я решила подождать, пока зэки пройдут подальше. Возможно, это какая-то система охраны, которая мне никогда не встречалась. Боевики прошли обычный уровень канализации, дошли до отмеченного на их картах места и проделали с помощью взрывчатки проход вниз. Я наклонилась ближе, внимательно отслеживая все происходящее, но все равно едва не пропустила появление непонятной твари. Гуманоидный силуэт, но вместо рук какие-то гротескные подобия кос, которыми существо без особых проблем пробило насквозь двух первых зэков. Невозмутимо встретив шквал автоматного огня, оно стряхнуло полутруппы на землю и прыгнуло к очередной жертве. Зэка спасла бомбарда практически в упор, выпущенная магом из их группы и отшвырнувшая твари назад. Лишившись одной конечности, оно странно полувзвыло, полупрорычало и вновь кинулось на солдат. Очередное заклинание поставило точку в этой схватке, словно бы перекрутив существо в невидимой мясорубке, но подхватив своих раненых, боевики споро кинулись обратно. И я их не осуждала за это. Откуда-то из-под земли донесся ответный вопль. И вырвался он не из одной глотки, даже не из двух или десятка, оказалось, что там тысячи этих существ. Неторопливо разогнувшись, я коротко кивнула ближайшему фири. Пусть пули магам на зачарование отдают. и раздобудьте им разрывных боеприпасов, гранаты, напалм. В общем, отзывай пока зэков назад и добавь еще сотню, две к ним. Отвернувшись от него, зная, что мой приказ будет выполнен, я достала связное зеркало. Я занят, Квилек, усталое лицо мужчины появилось спустя почти минуту ожидания. А у меня тут то, что я не могу назвать как-то иначе, нежели некроморфы. Повернув артефакт, я показала жестом технику, чтобы он включил запись. И сейчас будешь говорить, что ты занят настолько, что не сможешь оторваться. Как интересно переплетаются ниточки. Спустя несколько секунд напряженной тишины, пробормотал Александр скорее самому себе, нежели мне. А я искал обелиск в другом месте, протянул он. ХММ, по крайней мере, теперь понятны некоторые моменты, до этого вызвавшие вопросы. Мне нужно хоть сколько-то нового оружия, которое можно доверить зэкам. Я не знаю, сколько там, внизу, этих существ, да и вообще ничего о том, что внизу, не знаю. Идти туда первое и надеяться, что сумею решить эту проблему самостоятельно, слишком самонадеянно. Возможно, там нельзя применять площадные и особо сильные чары. Тогда я банально окажусь в ловушке. И да, у меня очень ограниченное время, поэтому не затягивай. А что у тебя с временем? Недоуменно вздернул брови мужчина, но увидев мой изменившийся взгляд, криво усмехнулся и коротко кивнул. Хорошо, я отправлю тебе пару ящиков с экспериментальными моделями, их не жалко. Но все равно постарайся, чтобы они не попали не в те руки, хорошо. В ожидании посыльного от Александра, я уселась медитировать, так как ничего другого мне не оставалось. Аккуратно, даже преувеличенно осторожно, опустив связанный артефакт на столешницу, Александр плавно тронул одну из сенсорных клавиш. «Нина, добавь информацию по монастырю, обелискам и тому ордену, который контролировал сеть этих монастырей, к тем данным, которые уже есть по поискам Майкла. И выведи результат на мой планшет», — приказал он мне, когда перед ним вспыхнуло изображение миловидной блондинки. Конечно, это всего лишь предположение, но чем черт не шутит, если обелиск оказался далеко не в том месте, где он по идее должен был находиться, то почему бы не предположить, что его проблемы косвенно связаны с ним, или его таинственными создателями, должны же они быть где-то. Это даже хорошо, что они вылезли столь рано, пока люди еще по сути не успели оторваться от земли. Сейчас большую часть заразы можно будет вычистить, пусть и с потерями. Потом это будет сделать в разы сложнее, так как у людей появятся десятки колоний, технологии станут доступны всем, а космические корабли перейдут в разряд средства передвижения. Ну или хотя бы роскоши, что не особо помешает таким вот. Правда, оставалась та проблема, что никаких следов обелисков в действиях Майкла и тех, кого удалось вычислить, найти не удалось. Ниточки тянулись куда угодно, от китайцев до полудиких племен из глубин джунглей, но дальше все обрывалось. И именно это заставляло его оперативников рыть землю носами, но пытаться найти того или тех, кто так умудрился поймать Александра. Так, может быть, они просто искали не там. Нет, благодаря предательству Майкла его ищейки накопали столько нового, что он уже даже излиться-то толком на него не мог. Да и за что? Действительно ли он предал или же попал под воздействие кого-то или чего-то, что в итоге банально изменило его я? Менталистика слишком многогранна, а уж учитывая специфические техники жнецов и обелисков, не считая всего остального, его служба безопасности до сих пор не может дать 100% гарантии безопасности, так что уж тут говорить. Пробежавшись по сенсорам, он отправил несколько сообщений и откинулся на спинку кресла. На данный момент Земля находится под плотнейшим колпаком его спутников и прочих систем наблюдения. Тысячи дронов заполонили небо, а моря и океаны постепенно наполняются дроидами. Пора было запускать очередной план. Очередная волна отстрела скоро накроет всю планету, а ему нужно успеть под шумок опять урвать очередной кусочек пирога, ну и заодно перенести еще часть предприятий и лабораторий с планеты на Марс, Луну или еще куда-либо. Пусть теперь уже Квилек по полной занимается местными проблемами, а ему нужно о спасении галактики думать. Поймав себя на этой мысли, он весело расхохотался. Дожил, осталось только избранным обозваться. Продолжая хмыкать, он вышел из-за стола и прошел к бару. Перевооруженные и усиленные новой порцией магов-заключенных, которых мне одолжили Блэки, боевики вновь направились вниз. На этот раз с ними отправили и химер с големами, боевых дронов и дроидов, а на поверхности рассредоточились бойцы Фири, взяв под контроль окрестности. Нужно было спешить, а значит всех, кто шел вниз, я уже списала в потенциальные потери. Нет, если кто-то выживет, то второй шанс он заслужил, тут я юлить не собиралась. Просто не особо верилось, что кто-то из них все же останется в живых. Внимательно наблюдать, а главное следить, чтобы запись не прервалась. Новобранцы будут потом по этим записям учиться, приказала я техникам и сама присела на стул, наблюдая за передвижением передовых групп боевиков, которые уже дошли до спуска вниз. В особенности же меня интересовало помещение, в котором они оказались. Вытянутая длинная комната, хотя тут скорее подошло бы слово «лаборатория», учитывая количество разнообразных медицинских инструментов и приборов. Столы с какими-то телами, накрытыми простынями. Шкафы, забитые банками и колбами с отрезанными частями тел и органов. Пустые клетки вдоль одной из стен и такие же, только сломанные, у второй. Над ней располагался проделанный нами проход. И по всей видимости, когда мы этот вход делали, то что-то сломали, что и позволило запертым существам выбраться. Но главное, что все клетки сейчас были пусты. Вообще все. И сколько тут было некроморфов, я установить не могла. Клетки были разномастными, а все ли существа тут были одинаковыми или же нет, я не знала. Да и куда они пошли, раз наверху никто из них не показался. Что-то привлекло их внизу. Или они пошли в монастырь. Тварь рухнула из-под потолка, до этого уже просмотренного не один раз, так внезапно, что зэки даже не поняли, что их начали убивать. Небольшое, размером с 5-летнего ребенка, но обладающее несколькими отростками на спине, существо хлестко ударило ими по воздуху, отправляя в полет 3 костяных дротика. Маг и один из обычных солдат безмолвно рухнули на землю, а некроморф Юрка метнулся в бок по стене, а через 5 секунд воздух пронзило еще 3 снаряда. Только после этого второй маг смог отдать команду химерам и големам, а через мгновение рухнул на пол, конвульсивно дергая ногами. Видимо, твари сделали выводы из первой схватки, а может и так знали, потому как приоритетными целями для них были именно одаренные. Такой вывод напрашивался по той простой причине, что второго колдуна поразили все 3 снаряда, которые формировал некроморф. Оно не стало тратить их на неудачно подставившихся зэков, а именно что избрало своей мишенью наиболее опасного для нее бойца. Таким образом, в комнате осталось 2 с небольшим десятка обычных бойцов и один единственный маг, в данный момент более обеспокоенный спасением своей жизни, нежели борьбой за нее. Он полез под стол. Паукоподобная химера без каких-либо колебаний споро промчалась к некроморфу, сходу вбивая в него 2 передних конечности, оснащенных лезвиями, и резко разводя их в стороны. Не обращая внимания на сопротивление оппонента, химера распахнула пасть, набитую игольчато-подобными зубами, и начала вырывать куски из тела твари. Не самый эффективный метод против и так мертвого врага, рассчитанный скорее на схватку с тем, кто чувствует боль, но и в данном случае своя эффективность присутствовала. Некроморф, поначалу весьма рьяно пытающийся сопротивляться и даже сумевший пару раз вонзить в тело химеры свои отростки, спустя десяток секунд боя уже вяло копошился на полу. 3 трупа, при том, что действовал только один некроморф, и победили его не солдаты, а химера. Покачав головой, я приказала потрепанному отряду еще раз проверить все помещение и ждать следующий отряд, прежде чем двигаться дальше. Трусоватый маг, который единственный выжил из числа одаренных, точно не сможет обеспечить должное прикрытие и контроль химер и големов. Может, тренированные солдаты и справились бы получше, но что-то у меня были сомнения на этот счет. Между тем солдаты вышли в коридор, где располагалось 4 двери. За первой находилась копия того помещения, куда изначально проникли зэки. Такие же столы, клетки и шкафы. Вторая комната являлась чем-то вроде склада, а третья напоминала смесь оружейки, столовой и казармы. Правда, живых там тоже найти не удалось, столь оперативно отступили. Зачем они тогда вообще были нужны, если сбежали, как только на свободу вырвалось то, над чем ставили эксперименты их работодатели? Последнее помещение представляло из себя громадный могильник. Почти 500 метров в длину, около 30 в ширину и полностью забито останками. Десятки, сотни, может быть даже и тысячи тел. Определить глубину было невозможно, поэтому я могла только гадать. 3 5-литровых канистры с напалмом, две магических зажигательных гранаты и магические щиты по периметру. Оставлять такое за спиной своих боевиков я посчитала слишком опасным. И спустя пару ударов сердца земля под ногами резко дрогнула, а изображение на камерах пропало на несколько секунд. Короткая заминка со стороны техников, и я увидела, что происходит внизу. Закованный в броню рыцарь неожиданно плавно и крайне быстро переместился с другого конца просторного зала к мониторам системы охраны, заставив испуганно вздрогнуть молодого монаха, сидевшего там. «Дамблдор не должен пережить штурм», — тихий невыразительный голос, казалось, ввинтился под череп монаха, заставив того заторможенно кивнуть. «Вы уже покидаете нас, Тан». Высокий, даже слишком, широкоплечий мужчина с длинной окладистой бородой рыжего оттенка зашел в комнату и преданно уставился на рыцаря. «На прорыв мы пойдем вместе, друг мой», — успокаивающе махнул рукой рыцарь. «Мне просто нужно убедиться, что наш воитель света не переживет штурма. У него слишком много союзников, чтобы позволить им поменять сторону в нашем противостоянии. И да, готовься, эта баба серьезный противник, а нам придется идти через низ». Проверив, как ходит одноручный клинок в ножнах, он переместился к окну и подхватил алебарду, после чего двинулся к выходу. Часть 42. Огромная, не меньше 8-9 метров в высоту, тварь одним ударом отростка размазала по земле трех зэков. Три пары лап, четыре длинных отростка и полная игольчато-острых зубов пасть. Глаза были глубоко утоплены в бугристой шкуре, да и оказались настолько малы, что заметить я их смогла не с первого раза. Очередной удар, и еще двое зэков отправились на тот свет. Ответные выстрелы из стрелкового оружия особых результатов не принесли, а пару попаданий со стороны единственного гранатометчика тварь проигнорировала. Нет, результат-то был, только у нее оказалась еще и неплохая регенерация, что разом свело на нет усилия стрелка. Вмешиваться я не спешила, разорваться не могу, а такие существа точно будут в будущем. Если среднестатистические разумные не справятся с этой проблемой самостоятельно, то что уж говорить про ситуацию, когда такое сумеет проникнуть в какой-нибудь город. Мое новое приобретение, Айзек Кларк, весьма подробно рассказал все, что знал. Только какой с этого толк? Запустить массовое производство резаков, объявить всеобщую воинскую повинность и начать массово обучать людей. Не говоря уже о том, что контроль у того же Александра имеется далеко не над всей планетой, так еще и такое мероприятие точно провести не удастся. Люди далеко не все воинственны и готовы брать в руки оружие, как бы мне ни хотелось иного. Да и других причин хватало, что возвращало меня к началу, как обеспечить максимальное выживание разумных. Вернее, как сделать так, чтобы эти разумные оказались той еще костью в глотке у агрессора. Если бы они просто сдохли, то я бы особо и не переживала, в конце концов, кто в этом виноват, уж не я точно. Но они же не просто отправятся на тот свет, а превратятся в то или иное отродье, а то и просто кормом станут, а потом ко мне припрется целая орда. Не факт, что получится убедить их меня не кушать, и постепенно я начинала понимать столь яростное стремление Александра к объединению Земли и созданию единого общества, невзирая ни на какие жертвы. Два малых корабля, которые упали на планету, сумели привести к таким жертвам среди солдат и мирного населения, что становилось ясно, к чему приведет дальнейшая многополярность мира. И почему он пошел на сговор с Манусом, мне тоже ясно. Такие, как Гвин и прочие, слишком сильно нуждаются в верующих, а значит, будут воевать до последнего. Они не бросят людей, а значит, какой-никакой тыл у Александра уже есть. Только вот он не учел, да и не знал в общем-то, размера той проблемы, которая нависла над этой реальностью. Вашим солдатам не помешает нормальная броня. Они банально не видят мешков с кислотой, скрытых внутри некроморфа. Вызванный мной Кларк неторопливо подошел поближе и равнодушно смотрел на картину перед ним. Кислота. Я прищурилась, вспоминая услышанное от него. Ну, не совсем кислота, так сказать, но и она в том числе. Могут плюнуть ей, а могут использовать для самолечения. Не знаю, короче, я не ученый. В конце концов, главное то, что стреляя именно в мешки, вы получите максимальный результат. Можете так нашпиговывать ее пулями, рано или поздно это даст эффект, но займет много времени. Внутренних органов по сути у них нет, а те, которые еще есть, играют совсем другую роль, нежели в человеческом организме. Ну или в том, из какого был создан некроморф. Он помолчал задумчиво, играя желваками, и резко сплюнул. Я бы просто залил там все горючей смесью и сжег к чертям собачьим. «Гениальный план», — я насмешливо улыбнулась. «А что, так сильно хочется поизучать их?» «Да, мне очень сильно хочется понять, кто они такие, те, кто контролирует это место. Мне нужно узнать, есть ли еще подобные места на Земле. Какие они ставили эксперименты? Зачем? Что получили и куда дели? В общем, если бы у меня была возможность, то я бы спалила там все, только вот что делать, если это все же не единственное такое убежище. Ты ведь уже должен был понять, что магия может многое из того, на что пока не способна наука даже твоего времени. Так, поверь, если они спрятали парочку лабораторий под Фиделиусом, то найти их методом тыка будет невозможно. Даже такой, как я. То есть, изучать вы их не планируете?» Иронично прищурился он. «Ну почему? Ты, конечно, парень хоть куда. Только вот выжить удалось лишь тебе, на том корабле, как его там, Ишимура. А армейская группировка Утау Валантис, это все твои рассказы, я ведь ничего не выдумываю. Мне же нужно сделать так, чтобы среднестатистический разумный сумел дождаться команды спасения. Понимаешь, зачистить это место не проблема, проблема будет в другом, мистер Кларк». Я повернулась к мониторам и кивнула на изображение. «Твое правительство и религиозные фанатики из твоей реальности исследовали эти обелиски с одной целью, моя же совсем в другом. Пока что ты не способен мне поверить, но ничего, я не спешу. Местная цивилизация слишком отсталая, чтобы реально надеяться на что-то. Мой компаньон работает над этим вопросом», — отмахнулась я. «Только проблема не в том, у кого более лучшее оружие, не так ли? Люди привыкли к менее прочным противникам. Многие из них до сих пор не могут поверить в реальность магии, считая все рассказы и слухи не более чем газетной уткой. Что уж тут говорить про мертвых врагов. Если такое станет достоянием гласности, то паника обеспечена, мягко говоря. Поэтому тут палка о двух концах, и в этом кроется причина того, что я лично бегаю по планете, решая ряд вопросов. Два континента перекрыты в этом плане, но Австралия и Антарктида не те места, которые играют решающую роль на планете. Когда сюда явятся остальные мои коллеги, то станет попроще, но только на самой Земле. А что такое Земля по меркам Вселенной? Песчинка, коротко буркнул Айзек. Вот и я о том же, согласно кивнула я. Десяток с лишним иных видов только поблизости от нашей системы, если брать космические расстояния. Неизвестно сколько только в этой галактике. А сколько галактик? Пойми, Кларк, мне тоже по душе легкое решение проблем. Ну, в стиле расы нет проблемы. Только что потом. Сколько этих обелисков в глубинах космоса? А других проблем? Да и ты сам говорил, что некоторые из этих тварей в разы крупнее, чем та, которая сейчас превращает в отбивные группу зэков. А что насчет ученых? Ну, тех, которые будут заниматься исследованиями. Кто поручится, что они не попадут под влияние обелиска? А вот ты и будешь отвечать. Я резко развернулась. Будешь заместителем главы проекта. Со своим компаньоном я решу этот вопрос, а ты решишь все остальное. Ты знаешь, чего от них ожидать, а значит, сможешь наладить работу службы безопасности на самом высоком уровне. И заодно поработаешь со специалистами в области разума. Они помогут вытащить все, что у тебя есть по технологиям твоего мира. У нас война, Кларк, если ты еще не понял. И далеко не один враг. Если хочешь, то продолжай быть обычным инженером, а можешь начать меняться и думать более глобально. Оставив задумавшегося Айзека решать, что для него важнее, я двинулась к месту спуска. Нет, не помогать зэкам, они сами должны заслужить право на свою свободу. Меня ждала встреча с мистером Дамблдором. Ну или тем, чем он уже мог стать, хотя я все же склонялась к той мысли, что хитрый старец умудрится не нырнуть слишком глубоко. Альбус бережно свернул старинный свиток и устало потер покрасневшие от недосыпа глаза. Все планы летели к Мордриду под мантию, а хороших новостей было столь мало, что впору было опустить руки. Теперь еще и очередное убежище раскрыто, порт-ключи не работают, а его личных телохранителей куда-то отправили. Старый маг нутром чувствовал, что пришло его время, он не должен попасть в руки тех, кто пришел на штурм, а значит, его ликвидируют. Это было понятно и логично. Только вот он не был согласен с этим. Жертвовать собой еще не пришло время, а когда оно придет, он решит сам. И если его союзники считают, что его так легко списать со счетов, то глубоко заблуждаются. Внутренне скривившись от омерзения, он молча выбросил вперед правую руку, и ближайший к нему монах безмолвно рухнул на пол. Темно-магическое проклятие остановки сердца не требовало палочки, африканские колдуны вообще их признавали скрипя зубами и предпочитали обходиться без костылей, если была такая возможность. Следом в его левой руке мелькнула запасная палочка и еще один святой брат судорожно схватился за перехваченное воротником рясы горло. Резко метнувшись в сторону, он избежал метательного ножа, ответно послав сильное отталкивающее, швырнувшее последнего стража к стене. На мгновение замерев, он тоскливо посмотрел на два трупа и, набросив магические веревки на последнего, вышел из помещения. «Главное, чтобы не узнал Николас. Главное, чтобы он не узнал, с кем я связался», — бормотал себе под нос старый маг, быстро двигаясь по извилистым коридорам монастыря к потайному ходу. Приземлившись в склизкие останки, некогда бывшие одной из жертв, я парой взмахов палочки очистила сапоги и огляделась. При близком осмотре стало понятно, что постройка конкретно этого помещения была не столь уж давней, и это вновь поднимало ряд вопросов к отделу тайн, ну или тому, что от него осталось. Это ведь они контролировали подобные места. Монастырь регулярно проверялся и защита периметра обновлялась, однако это не помешало кому-то проникнуть внутрь и построить целый лабораторный комплекс. Прислушавшись к отзвукам перестрелки, я свернула в другую сторону и начала просматривать те документы, которые не успели вытащить хозяева этого места. В основном научная и техническая документация, но попался и личный дневник второго помощника главного ученого. Особо много тайн там не было, но удалось понять примерную дату начала экспериментов с этой гадостью. Контакт с обелиском произошел примерно в начале тысячелетия. И это был красный обелиск, а не черный. То ли очередное наследие Бореев, то ли еще что, но как бы там ни было, а монахи моментально поняли, что к ним попал необычный осколок иной цивилизации. Работа закипела, по средневековым меркам, само собой. Кипела она, значит, кипела, а потом наступил закономерный финал. Часть монахов мутировала и ударно рванула увеличивать свое количество. Времена тогда были простые, вера на достойном уровне, а поэтому отряды рыцарей без колебаний крошили в капусту зомби, поднятых примерским исчадием ада, некромантом. С огромными потерями, но им удалось кое-как решить эту проблему. Благо, что тогда и магия была общеизвестна, да и отряды рыцарей Святого Лазаря шарились по Европе, что позволило сохранить все в тайне. Обелиск спрятали, некроморфов погрузили в стазис и уложили рядом. И казалось, урок был весьма наглядным, но нет. Спустя пару столетий они вновь попробовали повторить, и вновь неудачно. Пришел статут и часть церкви ушла в своеобразное подполье, многие проекты были отложены, другие вообще забыты, а сами монахи решали иные проблемы. Обелиск лежал в хранилище аж до конца 20-х этого века, когда о нем вновь вспомнили. И на этот раз действовали с большей осторожностью, что позволило избежать многих проблем. Ученый, на мое счастье, отличался большой словоохотливостью и подробно излагал все, что видел или слышал. А слышал он немало. Планы, опыты, результаты, скрытые убежища. Да, он не знал точных координат, но даже примерное местоположение уже давало в мои руки значимые козыри в этой игре. Заодно стал понятен и общий уровень, так сказать, этой организации. Осторожно убрав столь важный с моей точки зрения документ в инвентарь, я сгребла остальные бумаги и отправила их туда же. Тут скоро будет бушевать пламя, а значит оставлять ничего нельзя. Обойдя комнату и проверив ее всеми способами, я убедилась, что ничего не пропустила и двинулась в следующую. Там ничего не обнаружив, прошла дальше и там-то удача вновь мне улыбнулась. Потайной проход был так замаскирован, что найти его получилось только с помощью магии. И вел он вниз, каменные, стесанные от времени ступени, покрытые потеками органической жижи стены. Ни единого отблеска света, зато приглушенный расстоянием половой полувсхип, заставивший меня положить руку на рукоять пистолета. Принюхавшись, я уловила столь привычный для меня аромат гниения и разложения, но до кучи там присутствовали и иные примеси. Странные, но тоже уже знакомые, внизу находились некроморфы. «Госпожа, я прошу вас, не ходите туда в одиночестве», в наушнике прорезался голос одного из фири. «Одного штурмовика с пулеметом и одного снайпера», — коротко приказала я, после недолгого обдумывания просьбы дивного. «Ну и Кларка приоденьте, да тоже пусть спускается. По-хорошему не стоило бы брать с собой их, но с другой стороны, а кто его знает, что там будет. Да и в общем и целом они неплохие бойцы, что может позволить мне заглянуть чуть глубже, если внизу все будет совсем плохо. За сутки до этого Антонин неторопливо привязал очередное послание к ноге совы и только после этого развернулся к позднему гостю. Ублюдок главы рода Силвинов не особо комфортно чувствовал себя в рядах вальпургиевых рыцарей, семья отца смотрела на него волками, а хотелось жрать что получше да спать на шелках. Так и познакомились некогда беглец, но с солидным запасом золота, из Европы и непризнанный бастард. Значит, наш повелитель устал сидеть спокойно и решился на нечто масштабное. Недоверчиво уточнил Долохов, задумчиво глядя в испуганно бегающие глаза Джона Смита. Странно, последние месяцы он беспрекословно выполнял приказы своих таинственных союзников. Тише, Джон едва не подпрыгнул, оглядываясь и прижимая короткий палец к мясистым губам. Его темные глаза беспрестанно метались по помещению, словно он что-то пытался найти. «Ты думаешь, что меня можно прослушать в моем доме?» Неприятно изумился Антонин. «Ты смеешься?» Поговаривают, что у маглов есть нечто, что не уступает магическим артефактам. Смит еще раз согляделся и облизнул губы. «Только эти вещи не обнаружить с помощью магии. КХМ-КХМ». Скрыв за кашлем свое сомнение в словах агента, Антонин притянул к себе бутылку виски и щедро плеснул в стаканы, один из которых отправил Смиту. «Поверь, у маглов такого нет. Вернее, нет у тех маглов, к которым может обратиться наш повелитель. Слухи, конечно, бродят про того, кто стоит за этой Эванс, но не думаю, что они будут снабжать лорда чем-то. Ладно, в общем, что конкретно он хочет сделать?» Он выяснил, где скрывается Дамблдор, выпалил Джон, быстро опрокидывая в себя содержимое стакана. «Мдаем». Долохов машинально провел рукой по лицу и залпом выпил виски. «Нет, план-то в общем-то хорош, только что он будет делать, если в этот момент ему в спину ударят боевики Блэков и Поттеров? Куда он вообще хочет идти, ты не узнал случаем?» Вот, с готовностью протянул ему кусок неровно оборванной бумажки Смит, с жадностью поглядывая заблестевшими глаза на бутылку виски. «Пей», — коротко уронил Антонин, тем временем подходя к шкафу и начиная копаться в плотных рядах папок, поставленных там, время от времени сверяясь с адресом, указанным на клочке. «Моргана прародительница», — спустя некоторое время выдавил он из себя. «Так, вот возьми 300 галлеонов и иди, мне срочно нужно по делам». Осторожно выглянув из-за угла, я оценила обстановку и плавно перетекла за поломанную тумбочку. Впереди внешне бессмысленно бродили двое некроморфов, а около дальних дверей просторного помещения лежало три тела. Судя по остаткам одежды на них, это был персонал этой самой лаборатории. Гниение в первого и тут же силовой волной вбить в стену второго некроморфа, после чего я застыла, внимательно вслушиваясь. Переждав, пока затихнет пораженный проклятием мутант, я приблизилась к телам ученых, попутно осматриваясь, и присела около ближайшего. Да, как и подумала изначально, они оказались жертвами некроморфов, а не были следствием зачистки комплекса. Рваные, колотые и резанные раны, кое-где следы кислоты, а еще одного практически порвали на две части. Понять бы еще, что эти некроморфы вообще такое. Биооружие. Или же последствия неудачного эксперимента. Или же это что-то третье. Понятно, что сражаться с этим врагом мне придется, но без понимания мотивов и целей противника победить его становится весьма сложной задачей. Кларк этого ответа мне дать не мог. Если ученые в его мире и нашли какие-то ответы, то ему об этом никто ничего не сообщал. Оставалось только отбиваться, а надеяться на что-то больше пока не стоило. Аккуратно приоткрыв двери, я заглянула внутрь и также медленно и осторожно прикрыла их. Повернувшись к своим бойцам и подозвав их, я присела на один из немногих уцелевших стульев. Там примерно два десятка морфов. И еще столько же, примерно, по моим ощущениям, прячутся по углам. Влезем внутрь, так и нас завалит толпой. У кого-нибудь есть магловские гранаты? А если тут все сложится? Высокий сухощавый Фири поправил снайперскую винтовку и, подтянув к себе еще один стул, осторожно умостился на нем. Если я ударю чем-нибудь площадным, то тут точно все сложится. Поморщилась я. Тут все держится на магии, а значит, будет резонанс, а это приведет к неконтролируемым последствиям. Поэтому мне и нужна обычная граната. У меня есть три штуки, плюс контактные мины. Кларк выложил взрывчатку на пол. Только особо на них полагаться не стоит. Осколки слишком мелкие. Он поморщился. Мне нужно их отвлечь на несколько секунд, не более, Отмахнулась я, попутно извлекая меч и беря во вторую руку пистолет. Сменив патроны на разрывные, я дала отмашку и рванула внутрь, одновременно окутываясь плотным облаком магии. Что-то мощное не сдержит, но вот как раз от осколков прикроет на несколько секунд. Кларк быстро отправил гранаты и мины, тут же схватился за небольшой, короткоствольный автомат с реактивными пулями. Рядом пристроился штурмовик, а за ними стоял снайпер, с первого же выстрела сумевший удачно попасть в голову одному из некроморфов. Пуля в ногу одному, тут же вторая вошла в лоб другому и точный, выверенный удар клинком по косе конечности третьего. Зачарованная сталь не подвела и лапа упала на пол, вызвав очередной вопль у пострадавшей твари. Еще три пули в грудь очередной твари. Взрыв. Одной из тварей удачно оторвало ногу, а ее саму откинув на двух коллег, в итоге повалив их всех на пол. Добив магазин пистолета, я отрубила еще три косы и переносом ушла в дальний угол комнаты, тут же формируя огненный шар, который вбила в рожу ближайшего создания. Получивший лавовый комок прямо в оскаленную пасть, некроморф странно кашлянул и беспорядочно замахал конечностями, попутно задев парочку своих же сородичей. Быстро подскочив к очередной твари, я сделала несколько ударов и кувыркнулась в сторону, уходя от ответных ударов и одновременно получая возможность быстро осмотреться. Мои боевики, имеющие достаточно большой запас патронов, вполне спокойно расправлялись с некроморфами. Да и не рвались последние к моим бойцам, а напротив, они видели только меня и рвались ко мне. Из дальнего угла вылетел несколько нестандартный некроморф, у которого были вполне себе нормальные конечности, в одной из которых он сжимал топор. Силовой толчок, гравитация и после этого, добивающим, снести голову, а обратным движением отрубить кисть правой руки. Издалека донесся ответный вой твари, и я резко ускорилась. Две деформации в ближайших, копье молнии еще в одного, а потом мне пришлось буквально изворачиваться, чтобы не попасться под удар костяной конечности, спокойно пробивающей броню. Николас Фламиль в очередной раз неприязненно посмотрел на донесение перед собой и поджал губы, обдумывая сложившуюся ситуацию. Если верить тому, что было написано, то Альбус умудрился вляпаться в такое, Гуана, что забрызгает абсолютно всех, кто хотя бы косвенно связан с Дамблдором. А не верить оснований не было, так как его агент был не из тех, кто передает банальные слухи. И что ему теперь делать? В отличие от очень и очень многих, сам Николас был прекрасно осведомлен на ряде инцидентов с участием того, что находилось в том убежище, где сейчас скрывался Альбус, и прекрасно знал, что заинтересованные в этом проекте церковники все еще имеются. Шанс на то, что никаких опытов там не проводит, конечно, был, но слишком мизерный. Если они спелись с Дамблдором, да еще и не вчера, как говорится, то проблемы гораздо серьезнее, чем можно было бы ожидать. 4 века назад он лично застал последствия неудачи в Южной Америке и, мягко говоря, не мечтал о повторении подобного. Только напрочь спятивший некромант с химерологом в союзе смогли бы создать нечто подобное, но и то, только после многомесячной подготовки. Тут же все происходило едва ли не по мановению волшебной палочки, как бы это ни звучало, что и приводило Николаса в панику. Кто или что стояло за этим, если даже на расстоянии было способно на такое? И что, Мордрит их всех дери, ему сейчас делать, если свободных бойцов у него нет, а проблема не терпит отлагательств? Или наплевать на этот долбанный остров и его проблемы, а самому спокойно дожидаться своих врагов? В конце концов, проблему Британии можно будет и решить кардинально, если там все зайдет слишком далеко. К тому времени уж точно никто протестовать не будет, а напротив, сами прибегут и предложат. Налив в бокал вина, он откинулся на спинку кресла и, сделав небольшой глоток, прикрыл глаза. Примечание к части. Орден Святого Лазаря – это сборище больных лепрой, которые перли в атаку на врагов с одной единственной мыслью: «Господи, когда же я сдохну?»